Глава 26. На окраине одного из самых крупных городов материка Абунагал, того, что не принадлежал ни одному из королевств, располагалось примечательное здание. Его шпили возвышались почти на 30 метров ввысь, а само здание было огромным и величественным. Вокруг него стояли небольшие двух- и трехэтажные постройки, гармонично вписываясь в атмосферу величия и незыблемости. В центральном храме Ордена борьбы с изгоями было достаточно многолюдно, как и всегда в это время дня. Но на верхнем, закрытом от посещения этаже, царили тишина и спокойствие. Там, в одной из комнат, с видом из окна на весь огромный город, беседовали два темных альва. И если одного из них знал весь материк как верховного храмовника Сурьё, то вот его собеседника вряд ли кто-то мог узнать на этой планете. Уль-Энд-Анд-Оснамиль лично решил встретиться с главой наземной миссии Империи, старшим тайным агентом Истмином Ансунар, он же Сурьё. «Странно слышать такие слова от героя войны и высокопоставленного офицера», произнес Сурьё, сидя в кресле у панорамного окна комнаты рядом со своим гостем. «Позвольте не согласиться с вашим предложением, которое серьезно расходится с поставленной нам задачей». «Отчего же? Я прекрасно понимаю ваше мнение по этому поводу». Без тени эмоций на своем лице и, казалось бы, безразлично отозвался Уль-Эн, рассматривая город с высоты птичьего полета. «И еще раз повторюсь, я хоть и не могу вам приказывать напрямую, но прислушайтесь к моей просьбе. Все-таки ситуация уже перешла за рамки полученных приказов. Ваше предложение о переговорах с изгоями – это слишком сильно отличается от целей нашей миссии», – делая небольшой глоток чая из своей чашки, произнес Сырье. «Боюсь, я не могу пойти на это, даже несмотря на мое сильнейшее уважение к вам». «Думаю, эти переговоры – лишь вопрос времени», – сказал без эмоций Уль-Эн. «Позвольте вам напомнить, мой отряд был вызван сюда, чтобы противостоять силе так называемых хранителей, но в итоге я потерял уже двух членов отряда при первой же стычке с противником. Более того, один член моего отряда будет находиться на восстановлении тела и способностей еще почти год. А ведь ему крупно повезло, что противник, видимо, не знал о нашей системе экстренной эвакуации. Будь это иначе, я бы уже потерял трех членов отряда. Причем хочу заметить, что он проиграл лишь 7-му уровню стражи. В таких обстоятельствах мы не сможем ничего противопоставить хранителю, а значит, миссии грозит срыв. Поэтому в данном случае переговоры кажутся мне лучшим решением. Но двое из ваших подчиненных смогли уничтожить 9-го уровня, — возразил Сырье. Я лично сомневаюсь, что это так. С легким оттенком сомнения сказал Уль-Эн. Слова их противников могли быть обычным враньем. «Тогда кто же из стражей там погиб?» – удивился Сурьё. «Я думаю, что это была ловушка», – уверенно произнес Уль-Эн. «Слишком сильный взрыв даже для склада с боеприпасами. Ситуация явно выглядит не случайностью или жестом отчаяния. Если рассматривать вариант того, что этот 9-й является командиром их отряда, то его решение пожертвовать 2 стражами 7-го уровня вместе с моими 2 членами команды выглядит абсолютно логично». «Вы сомневаетесь, что он командир этой группы?» – задумался Сурьё. «Есть такие подозрения», – уклончиво отметил Уль-Эн. «Но зачем ему было идти на такие жертвы, если один из его стражей почти смог справиться с вашим бойцом?» – недоуменно спросил Сурьё. «Неизвестно», – пожав плечами, отозвался Уль-Эн. «Они явно не сталкивались раньше с возможностями таких, как я. Но разрыв 3 часа позволил ему оценить наши силы и выработать стратегию, которую он передал последнему из своей команды. Только теперь они знают о наших возможностях, а мы о силе хранителей не знаем ничего». «Не понимаю», — недоуменно произнес Сырье. «Неужели они сильнее бледных?» Уль-Эн, услышав старое прозвище светлых альвов, с легким удивлением посмотрел на собеседника. Но, увидев выражение лица агента, лишь усмехнулся. Кажется, ему показалось. Ну или родители агента были из ветеранов. В основном только прошедшие жерла активной фазы войны против светлых применяли это название к противникам. А так как после последней подобной операции прошло уже более 3000 лет, то слово уже давно пропало из обихода. «Сложно сказать», — уклончиво ответил Уль-Эн. «Слишком большой разброс сил у светлых альвов, чтобы вот так просто сравнивать. Но, думаю, по силе они не отстают от младших магов бледных». «Даже так?» – ошеломленно проговорил Сырье. «Неужели вы думаете, что они смогут остановить нашу армаду?» «Армаду?» – Саркастично приподнял брови Уль-Эн. «На данный момент у нас на соседней планете всего пара тысяч операторов, и это все наши силы. К тому же все они смогут только управлять техникой, но вот воевать лично не в состоянии». «Зачем им воевать лично?» – удивился Сурьё. «Никогда не недооценивайте противника», – глубокомысленно изрек Уль-Эн. «Или мне напомнить вам, почему мы не можем применять боевых автоматических роботов против бледных?» Впрочем, Альф, увидев сомнение на лице Сурьё, решил произнести вслух свои мысли. «Если бледные могут полностью блокировать связь с поверхностью планеты, а на самой поверхности порождать шумы, которые заглушают сигнал, то что мешает местным противникам поступить так же? Да, наши операторы смогли настроить роботов на более-менее автоматический режим работы, но без оператора это всего лишь груда смертоносного металла. Если ваши опасения оправдаются, то Империя пришлет сюда одну из армий, и все будет закончено», — уверенно возразил Сурьё. «Я рад услышать вашу уверенность в нашей армии, но, увы, не разделяю ее», — покачав головой, с грустью в голосе сказал Уль-Эн. «Пожалуй, мне нужно напомнить историю. Мы воюем против бледных уже больше 300 000 лет. И каков результат?» «И я отвечу. Результат — всего 3 захваченные системы врага. 3. Единственный раз, когда нам удалось захватить 100 систем светлых альвов, это наша революция. Именно тогда из-за неожиданного восстания мы смогли победить. Потом нам откровенно повезло. Слишком эгоистичный характер бледных и их презрение даже к своим сородичам позволили нам собрать силы и создать свой флот. Мы бросились на врага, пытаясь его уничтожить, но что в итоге? Вы, например, знаете, почему мы не уничтожаем планеты с нашими врагами?» «Потому что у них стоит защита», — спокойно ответил Сурьё. «Нет», — усмехнулся Уль-Эн, — «это неправда. Просто 4 раза за всю историю, еще в самом начале войны, мы уничтожили их планеты. Ответ был адекватным. Бледные уничтожили 4 наши планеты со всем населением. После этого ни они, ни мы не применяем уничтожители планет. Вот почему война идет только на поверхности». «Именно по этим причинам мы не применяем, например, ядерное оружие, ибо они тоже могут его использовать. Единственное наше преимущество, оно же наше проклятие, это слишком малое количество магов у нашего народа». «То, что это, конечно, плохо, я понимаю», — нахмурился Сурьё. «Вот то, что это еще и наше преимущество, не совсем». «Думаю, что вы подумали совсем не о том, что я имел в виду», — вновь став холодным и отстраненным, произнес Уль-Эн. «Вы сейчас думали о магах, однако в реальности нужно думать о тех, кто ими не стал. Маги живут долго, а благодаря нашей медицине продолжительность их жизни может достигать 10 000 лет. Но в то же время бледные вообще могут жить вечно, если только их не убьют или им самим не надоест. Так вот, вернемся к большинству нашего народа. Их жизнь едва достигает 300 лет, и то только для очень необходимых ученых, богатых альвов и других важных членов общества. Остальные в среднем живут 150 лет. Они стремятся в основном прожить свою жизнь спокойно и уже толком не понимают, зачем им эта война со светлыми. И если бы не постоянные посылки от бледных, то, боюсь, война могла бы закончиться уже давно». От этих слов Сурьё недоуменно посмотрел на собеседника, но после задумался и был вынужден согласиться с его словами. Даже он в свое время, будучи курсантом магической военной академии, не раз задумывался на тему «А зачем им вообще война?». Но после того, как на его планету сквозь планетарную оборону и флот прорвался всего лишь один боевой корабль тварей, что создали бледные, его мнение резко изменилось. Что может сделать вроде бы один корабль? Как оказалось, многое. Приземлись он где-то в пустыне, и тогда его пассажиров в виде магических тварей уничтожили бы за пару месяцев боевые роботы. Но он упал возле крупного города. 2 года понадобилось армии Империи для того, чтобы полностью зачистить территорию бывшего поселения. Из 10 000 000 жителей не выжил практически никто. Их магическая академия как раз находилась там. Если студентов, что были на территории Академии, спасли преподаватели, быстро открыв телепорты и выведя учеников до того, как военные окружили город и заблокировали телепорты, то вот тем, кто в этот момент остался, не повезло. Сурьё вместе с уже покойным своим другом Эль-Ант Фарухом, будучи студентами, смогли выбраться из того ада, что там творился, но какой ценой? Дело в том, что с упавшего на город корабля тут же хлынули во все стороны твари, а корабельные системы с помощью мощнейшего электромагнитного импульса вырубили всю электронику и транспорт. Жители города не только убивали, но и захватывали в плен, однако не для того, чтобы держать в заложниках. Они нужны были для самых опасных тварей корабля – мозговых паразитов. Будучи в обычной среде, те не смогли бы прожить и дня, так как были слишком хлипкими созданиями. Но как только они попадали в мозг разумного, то тут же превращались в самых опасных монстров. Чем дольше они находились в голове, тем больше воспоминаний и знаний захваченного становились им доступны. И вот это было самое страшное. Сурьё до сих пор иногда видел в кошмарах, как собственными руками убивает свою девушку. Он ее любил. Однако маг прекрасно видел, как ее телом уже управляет паразит. Но ее движения, голос, слова – все это было таким похожим, таким родным. Разум отказывался верить в магию. Если бы не его друг, то он бы, возможно, там бы и погиб, так и не сумев убить врага. Именно тогда он осознал, какие мерзкие твари бледные. Как можно было создать таких паразитов? Только полная мразь могла пойти на такие подлые методы войны. Впрочем, светлые альвы и были самыми настоящими мразями. Сурьё тряхнул головой, отбрасывая в сторону свои воспоминания, которые, несмотря на прошедшее время, все еще были живы. Как бы ему хотелось их забыть. «Тем более мне непонятно ваше желание вести переговоры», с побледневшим от воспоминаний лицом произнес Сурьё. «Армии как никогда нужны дополнительные магические силы, а в этом мире огромное количество тех, кто является их концентрацией». «Согласен», — кивнул Уль-Эн. «Но тут все очень непросто, и, возможно, мы не сможем справиться с теми, кто охраняет этот мир. Мирные же переговоры могут принести свои плоды в будущем». «Сомневаюсь, что они согласятся с нами сотрудничать», — с сомнением сказал Сурьё. «Перед угрозой полномасштабной войны даже они будут вынуждены пойти на мировую», — ответил Уль-Эн, рассматривая город. «Вряд ли они захотят уничтожить разумных этой планеты. Она уникальна уже тем, что множество раз живут здесь практически в мире. Даже светлые альвы тут вполне нормально общаются с темными». «Я смотрю, вы стали слишком мягкотелым», — сухо произнес Сурьё. «Вы путаете мягкотелы с разумностью», — грустно усмехнулся Уль-Эн. «Если бы я не знал, что вы участвовали в двух атаках на планеты бледных, то подумал бы, что вы какой-то ученый из нашей столицы», — недовольно сказал Сурьё. «Мне странно слышать из уст героя войны такие слова». «Странно?» — холодно спросил Уль-Эн. «Наоборот, именно потому, что я знаю, что такое война, я и не хочу открывать второй фронт против неизвестного противника. Вы только из записей и хроники знаете о том, что творилось на тех планетах, а я вот слишком хорошо знаком с реальностью. Особенно после того, как стал таким сейчас. Это тогда я, будучи молодым человеком, был, как и вы, наивен. Думал, что наша армия сильнее всех. Но вот реальность заставила меня взглянуть на все под совсем другим углом. А уж когда встретился лицом к лицу с реальным магом светлых, то мое мнение серьезно поменялось. Вы, например, знаете, что за всю последнюю атаку на планету бледных у нас погибло свыше 40 миллионов солдат и офицеров?» Сурьё недоуменно кивнул. «Конечно, узнал о гигантских потерях армии. А то, что за всю эту неудачную осаду у светлых погибло только 24 разумных, в курсе?» «Нам неизвестны точные потери бледных», — угрюмо ответил Сурьё. «Отчего же?» — грустно улыбнулся Уль-Эн. «Очень даже хорошо известны. Один из их погибших как раз на моем счету. Более того, все 24 мага-врага были убиты именно такими, как я. Ни один светлый не погиб от нашей армии. Все, что она там делала, это сражалась с тварями светлых. Слишком велика разница в силах. «Если бы все было, как вы говорите, то отправлять армию в атаку на бледных никто бы не стал», — уверенно возразил Сурьё. «Разве?» — усмехнувшись, произнес Уль-Эн. «После атак на наши планеты приток добровольцев огромен, а общественность требует адекватно отреагировать на атаку бледных. К тому же после таких атак бледные больше с этих планет не отправляют в нашу сторону своих тварей в течение минимум пары сотен лет». «Не слишком ли огромна цена?» — задумчиво спросил Сурьё. «Все опознается в сравнении», — пожал плечами Уль-Эн. «Даже один корабль-матка с тварями бледных уничтожит минимум один город с мирными жителями. А таких нападений на нас, к сожалению, очень много. Потому я и хочу тут провести переговоры». «Я понимаю ваше желание, но ничем помочь не могу», — сухо ответил Сурьё. «Приказ у нас, по-моему, очень четкий и понятный». Уль-Эн еще час пытался переубедить Сурьё, однако, так и не добившись успеха, покинул храм. Сам же Сурьё задумчиво смотрел на город и размышлял. После чего, видимо, что-то решив про себя, тут же резко вышел из комнаты и быстро направился в зал телепортации. Там его встретили дежурные маги, которые быстро открыли телепорт в нужную Сурьё точку. Монах, переместивший в самый секретный храм материка, быстро прошел по коридору. Спустившись на лифте, он оказался в помещении переговорной с единственным из стражей, что добровольно помогал им информацией. «Покиньте нас», — кратко приказал Сурьё охране, глядя на стоящего за прозрачной перегородкой из сверхпрочного материала стража-изгоя. Охрана с сомнением посмотрела на верховного монаха, но ослушаться приказа не могла. «У меня есть для тебя задание», — отстраненно произнес Сурьё. «Задание?» — с удивлением в голосе откликнулся страж. «Да», — кивнул Сурьё. «Пора тебе оправдать свое отсутствие. Нужно, чтобы ты передал координаты базы пришельцев своим». «Вы решили пойти против своих хозяев?» — ехидно спросил изгой. «Скорее, против некоторых из них», — уклончиво ответил Сурьё. «Но это тебя не касается». «Как скажете», — безразлично пожал плечами страж. Сурьё подробно описал место секретной базы, после чего полностью рассказал о системе безопасности и о тех, кто там находится, а также системе сигнализации. «Когда мне передать эти данные?» — спросил страж. «Желательно сегодня, можно прямо после моего ухода», — ответил Сурьё. «И кого именно нужно уничтожить?» — поинтересовался страж. «Всех», — коротко ответил Сурьё, затем же решил уточнить. «Там находится один из главных пришельцев, если не самый главный. Его силы мне неизвестны, но он, скорее всего, очень силен. Главное, чтобы твои поняли, что это нужно сделать как можно быстрее». «К чему такая спешка?» – удивился страж. «Через месяц он вернется обратно на свой корабль на орбите», – спокойно ответил Сурьё. «Хорошо, я понял». «Вот и отлично». Сурьё, не прощаясь, развернулся и покинул помещение. Вместо него тут же вернулась охрана, слегка недоуменно глядя на застывшего на месте стража, что так и смотрел на выход. Но через минуту, словно очнувшись, страж осмотрелся и ушел в свою часть помещения. Сурьё же, вернувшись обратно к себе в центральный храм, довольно улыбнулся, наливая себе свежезаваренный травяной чай. Одним ударом решить сразу две проблемы. Ополовинить изгоев стражей, и, если повезет, то бывший герой войны тоже покинет этот мир. Что, скорее всего, вряд ли, но вот после этой стычки вести мирные переговоры у него уже не получится. Правда, стоило еще сделать один небольшой штрих, дабы окончательно обрезать возможности переговоров. Но это пока еще рано. Сначала нужно увидеть результат атаки стражей. Жаль, конечно, терять такого опытного воина, однако эти его мирные переговоры в то время, когда готовится атака на очередную планету бледных, опасны. Ким, расположив Макса в своем укрытии, подключил к нему свои системы и, передав часть энергии, отключил соединение. Теперь с парнем все будет в порядке. Надо же, Макс сумел его удивить, справиться с таким противником и, более того, превзойти свой лимит. Даже Ким еще не до конца смог перейти на новый уровень, но то, что сделал Макс, ему точно поможет ускорить процесс. Так, не откладывая дело в долгий ящик, Ким тут же принялся за дело. Процесс длился дольше, чем он рассчитывал, и если первые двое суток он, контролируя происходящее, не мог отвлекаться, то теперь, когда все встало на поток, появилось море свободного времени на размышления. Особенно проблемными стали мысли о Максе. Как бы ни оправдывал свое решение Ким, но вот в то, что его поймет Макс, он не верил. А ведь придется рассказать правду об операции, в которой погибли Луи и Эльза, причем погибли по его вине и плану. Да, это его решение парень точно не оценит. Потому нужно было подумать, каким образом все преподнести так, чтобы Макс не наделал глупостей. Пара идей на этот счет у Кима уже была, но нужно было еще раз все продумать. Пока что следует еще раз пересмотреть бои Луи и Эльзы против пришельцев и бой Макса, хотя с последним есть проблемы. Его ИИ наотрез отказался предоставлять полную инфу. Вот же вредный гном, придется ждать, пока очнется Макс. А ведь еще неизвестно, о чем узнал парень после разговора с людьми графа. Эх, как же не вовремя появились эти пришельцы, хотя он это и предвидел. После того, как Ким уничтожил базу пришельцев вместе с одним из главных, он тут же отправился на склад готовиться к встрече тех, кто явится мстить за атаку. При этом он специально оставил след, который приведет врага в почти подготовленную ловушку. О том, что он уже давно осваивает ресурсы базы, Ким сообщать никому не стал. Меньше знаешь, лучше спишь. Так что к тому времени, когда появились Луи и Эльза, у него было все готово. Осталось только ждать. Связавшись с прибывшими семерками, он отправил их на склад, опять ничего не сообщив о своих подозрениях. После чего принялся дожидаться гостей. В том, что они будут, он почти не сомневался. Его след как раз обрывался внутри склада, так что когда через час его дроны обнаружили приземление шаттла с орбиты примерно в 10 километрах от них, Ким не удивился. Почему он сам не отправился встречать гостей? Потому что его опыт говорил о том, что это будут непростые гости, и лучше сначала выяснить все об их возможностях и силе, и лишь после этого можно будет вступить в бой. Только когда двое темных альвов в странных костюмах приблизились вплотную к базе, он сообщил о врагах семеркам. Луи и Эльза, не подозревая подвоха, тут же выбрались на поверхность и как раз столкнулись с альвами. Сила, скорость и боевой опыт были явно на стороне противников. И хотя совместные действия Эльзы и Луи оказались идеальны, они не могли ничего противопоставить противнику. Связавшись с ними, Ким отправил их внутрь базы с заданием удержать противника в замкнутом пространстве. А там и он скоро им поможет. Как именно, Ким предпочел не уточнять. Все оборонные комплексы базы были им усовершенствованы и усилены. Судя по тому, как вели себя противники, они еще не показали свои истинные силы. Слишком уж пренебрежительно было их отношение к бою. Когда сражение переместилось на территорию базы, Ким активировал оборонные комплексы. Теперь уже темным альвам пришлось стать серьезными. А после того, как Ким, точно вычислив время, взорвал коридор, по которому те преследовали семерок, они, наконец, применили свою настоящую силу. Одного взгляда на то, что показали пришельцы, хватило Киму, чтобы понять. Сейчас шансов в бою против них нет даже у него. Один из альвов превратился в песок, а второй стал воздухом. И это было очень странно. Впервые Ким не знал, что делать. Как победить воздух еще можно понять. Объемный взрыв, но вот что делать с песком? О том, как это вообще можно с физической стороны вопроса, девятый предпочел не думать. Потому как это просто невозможно. Что, впрочем, не помешало ему отдать приказ семеркам уходить на нижние уровни. И вот когда все собрались в нужном ему помещении, Ким извинился перед Эльзой и Луи и активировал заложенные заряды. На его извинения Луи успел только хмыкнуть, а вот Эльза возмущенно закричала, но было уже поздно. Взрыв, что Ким специально рассчитал, уничтожил все в радиусе 100 метров. В его эпицентре температура, по расчетам Кима, достигла более 10 тысяч градусов и держалась в течение почти минуты за счет не только физических зарядов, но и неприкосновенного запаса Кима – свитка магии плазмы из другого мира, запитанного на источник силы. Таких у него осталось всего 3. Свиток было безумно жаль, только уничтожение противника такой невиданной мощи важнее. Хорошо, хоть он на всякий случай разместил и его тоже, хотя применять не планировал. Но пришлось. Все это время его дроны и он сам внимательно следили за процессом уничтожения противника. К тому же Луи, осознав замысел Кима, активировал самоликвидацию, тем самым добавив еще мощи. Так вот, сканеры показывали, что даже в таких условиях тот альф, что был песком, умудрился почти достигнуть границы области высокой температуры. Он окружил каждую свою песчинку магическим полем, что позволило ему почти 30 секунд двигаться из зоны поражения. Силен, гад. После боя Ким внимательно исследовал местность, но никаких следов выживших не обнаружил. На месте базы теперь было озеро из лавы, которое уже остывало. А вот многочисленные дроны противника, вылетевшие из шаттла, Кима сильно заинтересовали. Он бы и шаттл прибрал себе, только тогда весь план будет разрушен, и крики Луи в процессе боя, что врагу не победить девятку, пойдут прахом. Ким, конечно, сомневался, что враг поверит в этот фейк, но мало ли. Исследовать шаттлы дронов помешал сигнал беды Макса. Отвечать Ким не стал, а на максимальной скорости отправился к Максу на помощь. Если парень еще жив, то, возможно, не все потеряно. Прибыл он уже под конец сражения, когда Макс подготовил и запустил объемный взрыв. Откуда только взял столько дронов, непонятно. Да еще и жидкое топливо. Киму хотелось бы, чтобы Макс сам добил противника, но, увы, у того закончилась энергия. Так что пришлось Киму все-таки вмешаться. Итог дня был прекрасен. -3 сильных противника и -2 у него. А главное, теперь в наличии все данные по силе и возможностям врага.